сильное влечение, я между нами столкновение. Я считаю чужие мнения, не имея вдохновения. Я не болен зрением, напитан мозгом гений. Я лишённый измерением, завлечение к особым вениям. Наполним игру мы с тобой, да буду реальность постой. Не бой, пристану к тебе, другим парням ответишь отбой. И я же прелестный такой, твой мир без меня никакой. Рукой покажу я жест, но жизнь без меня по полный отстой. Благой пример я подаю неприметным людям, поднесу нам в люди популярных судим. Не выносим вердикт за спиной, разбудим. Так вот поступим, так ведь не будет. Мое слово закон, ты не мой, я судим. Прежде чем кто-то отсудит, во мне звери разбудят. Как только попытаются люди отнять деву распутья. Не мастер пикап, но плыву на ковчеге, как Ной. На кой одинок я, как лежебок, а невежа залют из камней. Привержен стрельбой, раскидать всю роту в разбой. Пустой мне не присущее значение слов грядущих, таких вигнущих пускает моя плоть в удушье. Я равнодушен к движению вокруг себя, всех шлюх бездушных неравнодушен. Подругам верным ко мне послушен. Get up, я штухи, похоже на стаю мухи. Если что, но духи, как потаскухи. Перепробовать всех не мнется, обитайте в пространстве слухов. Уж больно сухо, вот так вот суку слышал краем уха. И как же эта сука трется, вертит задом, вертит брюхом. Лишь по казухам вникаю, лихо в это, блять, есть заваруха. Я хренею от теперешнего слияния духа. Приземлись сута ветки на пол, заземления нету, увел. Увеличил лишь сетку я, в которой пятками касались мы медленно метко. С воплем ты закинешь таблетку, и будто истерики нету. Какая брюнетка вспомнит меня, не закинув конфетку. Куда пошагала детка моба всей клетки, как вытирала рот мне салфеткой. Припомнишь, но я прикрыл замен джинсовой жилеткой. По какой причине заметка, последнее имя твое? В списке так слышится редко, но чертится верно. Подойди, не сможешь уйти незаметно. Обливая себе кровью и потом, изрекаю я том, буду пилотом. Чтобы не быть идиотом, но потом оставлять не буду банкротом. Я вытащу тебя из болота опять. Не могу сдержаться, не врать и не лгать. И сколько можно ко мне прилипать всяким нелепым сукам опять и опять. Плевать мне на ваши беседы, кого обсуждаете мемы. Какие ношу я белые кеды, приметы мои запомнили, бляди. Вот так вы запели, хотите все тело, ничего взамен не имея. Не делая веры, не хотите еврея, желайте богатого папика. Ждете его так страстно, как хатика. Привыкли черти, нать вам, ну куда ведь вам без мысли в голове. Я читаю, как гризли терзает на земле пятеро. Ну вот теперь хватит вам. Пиздуйте в Ватикан, вы как рыбы в воде поместились везде. Я ваш пеликан, оставляю следы по пятам. Нетрудно заметить, по сравнению с вами я великан. Наполним игру мы с тобой, да буду реальность постой. Не бой, пристану к тебе, другим парням ответишь отбой. И я же прелестный такой, твой мир без меня никакой. Рукой покажу я жест, но жизнь без меня по полный отстой. Приземлись сюда ветки на пол, заземления нету, увел. Увеличим лишь сетку я, в которой пятками касались мы медленно метко. С воплем ты закинешь таблетку, и будто истерики нету. Какая брюнетка вспомнит меня, не закинув конфетку. Какая брюнетка вспомнит меня, не закинув конфетку.